вся система имеющейся цивилизации говорит нам о том, что мы сами по себе прекрасны, самодостаточны и не учит договариваться, она учит слышать себя, свои почушки. С размахом. Да, хороший домик. Это чего будет? Это есть. Это учебная деревня, все. Ведь это, возможно, будущие общины. Да, это способ научиться взаимодействовать между собой, договариваться. Мы едем в гости к Константину Николаевичу, к Лешему, чтобы посмотреть место, где предполагается построить семейный летний лагерь, чтобы жить на природе и отключиться от железобетона, в котором, к сожалению, пребывает большинство городских жителей. Мы пока не знаем, что там будет. Нас будут встречать, нам покажут, мы будем разрабатывать проект, думать о том, как это возможно осуществить, смотреть на местности, что где находится, и обязательно все это вам покажем и расскажем. В пространстве накопилась некая критическая масса желания быть на природе, но при этом оставаться в городе. Вот. Но желания недостаточно. Должны быть люди, у которых есть такие возможности, и они должны были бы ими поделиться. Так вот, наступил тот момент, когда те люди, у кого есть желание, и те люди, у кого есть возможности, воссоединились и едут навстречу одни с другими. Для того, чтобы в конце концов из этого получился действительно рабочий, хороший результат. Этим летом была встреча московского чата народного славянского единства. И к нам у нас было несколько выступающих, которые рассказывали о своих возможностях, о своих идеях, о своих каких-то потребностях. И вот речь зашла о детском отдыхе, о семейном отдыхе, и рассматривались разные варианты, как на юге у фермеров жить, так и Константин Николаевич Леший нам предложил свое пространство построить рядом семейный летний лагерь. Вот. И мы решили, что это отличная идея, что не все пути идут к морю летом. Можно поехать и в любую другую сторону. И вот сейчас мы едем посмотреть это пространство. Есть ветка учебной деревни от общины, в которой живет Леший. Он рассказывает, как сложно городским людям перестроиться на земельную жизнь, как там участок и желание, что этого недостаточно. Он рассказывает про их учебную деревню. То есть они же учат именно людей, готовят к переезду на землю. И там не все это выдерживают, но тем не менее... Хорошо, да. А ты считаешь, какая основная сложность? Основная сложность в том, что... Как городской житель. Городской житель. Да, ну, во-первых, это незнание природы, потому что природоведение и ботаника в школах преподается, ну, так, слегка. Мы не знаем природы, мы не знаем своего естества, мы не умеем взаимодействовать с природой, и мы не умеем между собой взаимодействовать, потому что, ну, одному очень сложно выжить, вырастить все, а если что-то тут получилось, хорошо, если получилось, это хорошо, а если что-то не получилось, то тогда как быть? И вот именно люди, очень важно, чтобы люди научились ценить общее, потому что вот раньше, как говорит Александр Кужиков, все-таки общее было важнее частного. Частное, но это не значит, что на частное про это забывали. Да, что частное было не важно. Частное зависело от блага общего, и благодаря общему благу оно, частное, тоже было благо. И по-хорошему никто никого не должен заставлять, а каждый человек может найти себя, свое применение своим качеством, хорошим или плохим, или, да, ну, плохим лучше не искать применение, своим хорошим качеством найдет применение в общине. Но надо уметь договариваться. А это очень сложно. К сожалению, сейчас мы практически не умеем этого делать, потому что вся система имеющейся цивилизации говорит нам о том, что мы сами по себе прекрасны, самодостаточны и не учит договариваться, она учит слышать себя, свои почушки. А в про могутки мы как-то забываем. Вот. Поэтому людям сложно на земле что-то сделать вместе. И это большая проблема. Привет, а ты? Нет. Здравствуйте. Это щенок и все. Ой! Да. Привет, Жень. А он пять. Там полноценный этаж. С размахом. Да, хороший домик. Это чего будет? Это учебная деревня, все. Доброго. Все в живой жизни такие другие. Такие не похожие, да, на интернет это. Да, я же, наверное, еще вернусь. Надеешься? Надо вещи взять. Ну да. Ну вот, в принципе. Я второй год пустой? А? Второй год. А вон что, они буквой Г стоят. А-а-а. Вот. Ну пойдем внутрь, чтобы пока там разведет он Егор костерик, что-нибудь. Может, чайку попьем. Константин Николаевич, гости с пустыми руками не ездят. Поэтому мы привезли вам подарочки, символизирующие ваше участие в проекте НСЕ, наше взаимодействие, нашу дружбу. Надеемся, что мы не раз попьем чай вкусненький и будем обязательно общаться, и у нас будут интересные совместные дела. Спасибо. Ну, алаверды. Тогда я хотел бы, чтобы проект НСЕ, общины НСЕ, вообще НСЕ, все чаты эти, они были серьезной веточкой в проекте «Жизнь». Хорошая жизнь, правильная жизнь. Будем стараться. Вот. Спасибо. Ну, давайте посмотрим. Ура! Чаи, да? Нет. Ну, для чаев. Да. Да. Ну, вот. Классно. Да. Очень приятно. Ой, хорошо. Спасибо. Ну, что? А, так ну, это еще не все. Есть магнитик на холодильник. Как без магнитика на холодильник? Это вот мы вместе прилепим. Пошли. Хорошо смотрится, мне нравится. Да. Вот. Все, спасибо. Благодарим. Благодарствуем. Здесь от середины дома, вот от этого первого, до конца, здесь будет терраса в уровень пола первого этажа. В уровень пола спортзала, то есть через этаж, не между первым и вторым, а между вот там дальше, будет терраса, ну, скажем так, третьего или соколем четвертого этажа. Вот. А от переруба там и до конца участка будет оранжерея, она высотой будет под окошко. Вот. Здесь цокольный этаж. Должна была быть рыба. Но ученый мир нам сказал, не надо воду под жилыми помещениями. Тут же спят. Это спальные, учебные. Вот. А так, и пока это превратилось в склад оборудования там, ну, можете посмотреть. Временный погреб, угол отгороженный. Вон. Ну, и практически как-то вот так. Ну, хочешь, пройди туда. Вот. Это обрезки от дома, будущая беседка. А, да, а это все мы выезжали из Нейдара в Москве, где пекарня была. И практически строймат оттуда. Ну, там все выкидывали. Угу. С помойки, скажем так. Кстати, сейчас выйдет Паша. Вот. Теплица вот эта, весь профиль тоже с помойки. То есть она нам обошлась в цену пленки и бензина привезти из Москвы сюда. Вот, остальное все. Вот так вот, таким путем все строится. Вот. Кольца эти, два в диаметре, на полтора в глубину, то есть это септики, нам тоже эти кольца были заказаны на один из калужских заводов. Но он их не забрал. Ну, а крышки, новые крышки, они махнули рукой и говорят, не те положили вам. Мы тоже старые. Говорят, ну, бог с ним, забирайте, как старые. И просто практически подарили. Это вот теплица, септики там и так далее. На вторчермете железо. Я вам рассказываю, почему этот дом стоит не там 50 миллионов, а 5. Вычтите, мы не платим зарплаты. То есть сами все. А тут выход куда будет? Это же производство. На террасу здание. Сюда. А, сверху. А, тут... Здесь будет терраса. Большая, она... вот до сосны. А здесь внизу под террасой что будет? А под террасой вот эта вот техническая часть, тут газ будет, вот, вот граница участка, где пес идет. Вот. Чурик, куда пошел? Назад, вот, молодец. Вот, короче говоря, здесь техническая часть, да. А вот здесь... Здесь еще будет одна, тоже цоколь будет вылет. Сверху, как я сказал, терраса продолжаться будет. А здесь будут еще холодильники, морозильники. Это мы готовим, ну, стол заказов, представьте. Вот, то есть все те люди в Москве, кто... Что такое стол заказов? По-нашему. Это не инструмент заработка, это не, даже не инструмент обеспечения продуктами. Это как следствие, может быть. А причина какая? Задача. Вот в Москве мы формируем так называемый философский мост. Да? Это формат общения, который призван повлиять на объединение людей. И при этом будет один из отделов, это стол заказов. Что это? Люди собрались, появился там голова, автор жизнестроя, появились люди, кому это интересно, фан-группа можно назвать, а можно сказать просто, возможно, и будущие руки, исполнители. Вот. Образуется спайка, и они начинают, куда тратить энергию, создавать проект. Сразу 50% цены убираем. А вначале обыкновенные рыночные цены, но экопродукт, наш продукт, наш, соседи и так далее, кого мы знаем. 50% цены убирается. Когда энергия начинает тратиться вот этой группой на перевод из проекта уже в реальную деятельность, мы убираем цену вообще. Таким образом, что это за инструмент «Стол заказа»? Это инструмент, помогающий, поддерживающий, переводить внимание людей и их самих из правил социумных в правила природные, природосообразные, из индивидуализма в коллективизм. Вот, то есть это информационно-кадровый инструмент. Да. Ну, пойдем дальше. Вон будка, которая была баней, с парилкой, все. Это... Первое, что быстро, на скорую руку было поставлено. А вон котел от полевой кухни. Женя его, ну скажем, привел в красивое состояние. Котел красивый, да. Да, вот. Это когда ничего нет, 100 литров кипятка, залил, вот тебе уже и помыться. Речка рядом, колодец мы уже вырыли. То есть вода своя и воды очень много. Приход простым родничком, ручейком, насосы маленькие, уровень не падает. То есть приход очень большой воды. Вот. Ну, за туалет типа МЖО я вам говорить не буду. Это пока... Но уже начали делать санузлы. Первый, во всяком случае. Душ, туалет внутри. Вы сейчас это все увидите. Вот это, как я уже сказал, здесь будет продолжение этой же темы, а здесь, в цоколе, это холодильники плюсовые, минусовые. То есть привезли, к примеру, в фуру там, ягод или рыбы, там есть где хранить. Пока это мастерская по металлу, УДЭшная. Соборный угол у нас все там свое. Пока. Вот. Но мы учитываем, чтобы не тратить зря ресурс, суммарный как бы, потенциал. Вот. Ну, вот, к примеру, он сам сделал тиски. Это тоже один из примеров, скажем, сокращение выхода из товарно-денежных отношений в отношения семейного, соборного, сотворческого. Ну вот, сварил из чермета, собрал эти тиски. Обалдеть. Вот. Вот нам принесли тиски огромные такие, 12 тысяч стоимость. Угу. Это теперь переведите еще дальше. Одно, другое, третье, десятое. И вот эти трубы все, скажем, это вторчермет. Вот это тоже вторчермет. Вот. Ну, можно было и профиль, но профиль мы купили. Здесь еще не закончено. Ну, тут перегородка будет. Это кочегарка. Котел 74 киловатта. Ну, то есть отапливает дровами. Дрова у нас свой лес, как бы мы чистим сельхозку свою же. Вот, и дрова. В этом году настолько плотно, настолько много дел общих, что нам пришлось купить 4 лесовоза. То есть вот гора там, березы, это куплены. А вообще мы каждый год сами, в феврале где-то, в марте мы сами заготавливаем лес. Это зимой дает возможность кровь погонять. Очень хорошо. Ну вот. Ну это гидроаккумуляторы, не буду рассказывать, это мелочи, да? Здесь все готово под подачу воды на кухню. Мы сейчас туда поднимемся. Здесь, как вы видите, там земля. Но там будет шокер площадью 50 квадратных метров. Шокер – это быстрая заморозка. Вот. Приехала фура. Мы и сейчас, к примеру, можем, ну вот, используя эти площади, я имею в виду, за стенкой тут. Но нам придется дробить фуру. Часть загрузили туда на заморозку, а остальное потечет. Поэтому будем рыть, чтобы полностью фура пришла, сгрузили, заморозили, перевезли в холодильники. Вот это дверь, скажем, в будущий шокер. Вот. Дверь в будущее. Да. То есть, то есть функции здесь. Это кочегарка, перегородка будет сюда. Здесь вы видите пространство для лифта на все этажи туда. Тут будет лифт. Вот. Ну, это окно загрузки. Вот. Ну, и приятную новость скажу для, к примеру, сыроедов. Вот этот уголок, здесь мясо рубить будем. Вот. Ну, шучу, конечно, шучу. Вот. Что мясо рубить будем, это точно. Вот, ну, шучу, что для сыроедов, чтобы не обижались. Ну, теперь пойдем вверх. Теперь мы пошли на первый этаж. Ну, я говорю, то есть, это лестничное пространство. Блок лестничный на все этажи. От цоколя, и здесь 4 этажа в этом помещении. Ну, один цоколь, 2 этажа, и плюс крыша, под крышей ресторан. Мы туда поднимемся. Тут уже начали делать санузел. Он уже готов. В принципе, зимой уже большая вероятность, что здесь будет и горячая, и холодная вода, и душ, и умывальник, и туалет. Ну, то есть сначала вы делаете этот дом, да, больше, и на него упор? Учебно-производственный. Почему? Это даст возможность нам, первое, использовать сырье, производимое нами, овощи, фрукты, мясо там и так далее. Молочка вся. И переработка, хранение. Вот. Не, я имею в виду, вот из этих двух домов, вот этот у вас пока в приоритете получается, правильно? Ну, там мы более или менее отстроили. Ну, единственное, да. Сейчас мы делаем, четвертый этаж, это спортзал. Актовый зал, спортзал. Зачем? Чтобы людям было где спать приехавшим, чтобы и живущим здесь, чтобы людям было где помыться, где постираться, где собраться вместе, провести коллективные занятия, и где разойтись по группкам, и где покушать. Ну, да. Вот. Ну и, естественно, зона вокруг, она предназначена воспитательно, образовательно, оздоровительно, развлекательно, аграрно-туристический проект. Вот. Как-то так. Дальше, какие функции у этой лестницы? Ну, лифт, я уже говорил, он прошивает практически все этажи. И вот здесь по лифту это будет складское помещение, ну, сыпучка на кухню и так далее. Вот эта дверь, будут слева и справа за ней контейнеры морские, которые функцию выполнять будут овощехранилище. Вот. Ну, между ними крыша, то есть под крышей выход туда, влево дверь прорезана, вправо это овощехранилище. Фура подъехала, там вниз, что надо заморозить, сгрузили, что сюда, или тракторами, машинами нашими подвезли. В общем, а здесь уже поставка куда? На кухню, вот мы проходим сейчас. Это горячий цех, ну, практически фабрика. Здесь уже все готово. Она отделана. Единственное, вот этот угол будет вот так закрыт. Вот. И там вверх будет закрыт. Также цветная плитка, все будет. Это раздача. Раздача туда, да. На веранду. Раздача сюда. И вот дверь будет, где окно сейчас, будет дверь в зал зимний. Малый зал. Ну или плохая погода. А здесь раздача будет, выдача на террасу, летняя. Терраса, москитная сетка большая, ну и как бы люди вышли отсюда, да, вон, на террасу, подошли здесь к раздаче, вот, получили, что надо. Вот, да. Это зона выдачи. Вот здесь будет большой остров, плита для варки, жарки. Здесь будет сушилка, ну, перегородка полностью и окно для приема грязной посуды. Это мокрые точки. Ну, естественно, это отгорожено сушилками будет. Вот эта часть, это печки пекарские. Это... Тоннельная печь одна будет, тележка закатывается, пару 10-листовых и одна 4-листовая. Приехали люди, одно число, мало людей. Мы включили 4-листовую, и у нас потребление энергии идет. А если мы на малое количество будем включать тоннельную печь, ну, мы в трубу вылетим с затратами на электричество. Хотя речка рядом, и, скажем, дров много, и воды много, то есть мы движемся не только к продуктовой безопасности, но и к энергобезопасности. Производство пара, а пар будет производить электричество. Вот. Это один из простейших вариантов решения, скажем, энергообеспечения. Ну и газ. Газ рядом, как дублирующая система. Электричество, газ, дрова. Вот. И плюс автономка, вырабатывающая электричество на потребление собственного. Вот. Сверху будет большой бойлер. Ну, куба на два вода, наверное. Для чего? Потребление воды. Ночью там набирается много, приехало много людей, там сотня-две человек. Расход воды большой, душ, туалет, кухня. У нас есть запас. Если вот Амана Е, золотой запас, все будет хорошо. А если нема золотого запаса, то неизвестно, как будет. Вода – это один из золотых запасов. Вот, в принципе, это фабрика. Первая задача – обеспечение питанием проживающих здесь – кухня. Вторая задача – кухня шире, приезжающие сюда как бы, люди. Тут четыре варианта, как бы четыре подъезда, скажем так. Но это аллегория подъездов два, но по качеству людей. Дикие – это… В районе нет гостиницы, где бы можно было остановиться. По договору с администрацией там могут командировочные, чтобы было где спать. Они в корпусах спать в этих не будут, будет ряд теремков. То есть карантинная зона, как мы называем. Приехал, помылся, покушал, спать лег, встал, умылся, позавтракал, уехал. Все, он не должен мешать образовательному процессу. Другой, значит, это семинарные, кто могут приехать на беседы и посмотреть, что такое природосообразный образ жизни, как он строится. Ну, потому что мы еще не природосообразны, то есть к нему его надо выстроить, как и любой дом. Если он есть, мы в нем можем жить, уже осваивая его пространство. А если его нет, его надо построить. Так вот, времена нынче такие. Когда говорят, мы природосообразные, я обычно спрашиваю, ребят, вы уже построились? То есть пространство уже готово? Ну, ладно. Вот. То есть вторые – это семинарные, назовем их так. Дикие, семинарные. Третьи – это ядровые. Это те, кто теоретически погрузились в мировосприятие природное, перевели его уже в идею, в логику идеи, идеология. Вот. Вот что такое идеология. Это следствие работы мировосприятия в определенных условиях. И далее, ядровые – это те, кто перешел на практику уже, освоив теорию привычным языком, если описывать. И четвертое – это, ой, это клубные третьи, а ядровые – это те, ну, соборники, по сути. Они обеспечивают связь с тем, что происходит здесь, и с тем, что снаружи. То есть они, вот если это пространство учебной деревни, то они спиной к нему повернуты и ловят все то, что сюда летит. Задача – это вон чумка. Чурка, чурик. Чур его назвали они. Это не мы назвали, не соборники. Его задача какая? Охрана, построение связи. Кого пропустить, кого, скажем, кого на потом. За этот сезон практически все это выгнал. Ту лестницу и здесь. То есть здесь две лестницы, как бы два пожарных входа. Будет даже больше. Еще внешне. Надо, чтобы оно ровненько было. Да. Это железо надо найти. Вот это вторчермет. На уголки покупали. Вот. Трубы тоже вторчермет. Видите, это заборные трубы убрали. Созревание сыров будет вот здесь. Вот где стоят наши милые девушки. Вот здесь, как и на первом этаже, будет санузел. Душ, туалет. Дверь это на крышу контейнеров, о которых я рассказывал на первом этаже. И, ну, там будет печка и тандыр, русская печка, ну, чтобы можно было томить борщи и так далее. Здесь окошко, ну, здесь столик там и так далее. Чтобы, да, вот здесь, это сыродельня и квасильня здесь, вот сюда. Сейчас это склад забытых вещей, скажем так. Но не только забытых. Вот, то есть это, чтобы не захламлять жилую зону, здесь практически все. Вот я говорю, здесь сыродельня, еще будет камера для созревания сыров и квасильня. То есть квасить, мариновать. Ну, мариновать кухня там нужна внизу. Ну, на лифте все подается. Это зона ресторана. Ну, не знаю, кафе, ресторан. Это общепит. Там за стеной зал. В зале посидели, позанимались, пришли сюда покушать. Вот видите, какие большие проемы между стойками, да? Это все окна большие будут, чтобы вид на долину. Вы увидите. Вот открытая часть, тут дверь, выход на террасу будет третьего этажа или четвертого там. Вот. Здесь люди поднялись. Ну, уголок, диванчик стоит, вот. Стол администратора. И дальше в зал заход. А здесь, вот здесь, дверь. Тут выход из лифта. Ну, для людей. А здесь технический лифт, то есть открывается половина такой низкий, чтобы кастрюльки... Лифт один, но функции у него две. практически. В основе своей нам технически нужен лифт. Ну, в особых случаях, глядишь, будет использоваться как пассажирский. Двери просто сюда открываются и сюда. Само собой, привезли здесь приготовленное на кухне. Здесь стойка барная. Здесь маленькая кухня. Потому что на пятом этаже под крышей там... Ну, в общем, чтобы не спускаться вниз туда, да, в кухню, в зал, можно пройти офисным работникам что-то сделать на скорую руку. Там холодильник домашний, плита домашняя, вот. А здесь прием посуды. Посуда, тарелки, в смысле, они вниз отправляться не будут, они здесь будут храниться, перемываться. Вот. А кастрюльки, все это вниз на лифте. Вот. Это зал. Вот. Ну, как я уже сказал, здесь витражные окна. Сзади, смотри, не упади. Вот. Вот этой стены не будет. Это будет сцена. Если, скажем, здесь идет какая-то... Ну, сцена сама там, в зале, составная из кубиков. Вот. Здесь занавеска. Открыли занавеску. Вот. И сюда представление наблюдаем отсюда. Если в зале какое-то мероприятие идет, то мы здесь закрываем занавеску, а там открываем, и там сцена. Получается. То есть мы экономим пространство таким образом. У нас сцена на два зала. На актовый-спортзал и на сюда. Ну, вот это временная приблуда. Это Паша подъемник сделал, который, в принципе, принимать... Ну, МДФ нам, завод Эгер, спасибо им, по дешевке. МДФ плиты дешевле, чем USB получилось. Скажем так, спонсорская поддержка. Это тоже удешевление, как вы понимаете, огромное. Ну, а это подъемная система, чтобы не платить за кран от 10 до 20 тысяч. Вот по правую твою руку, как я говорил, эта стена будет вырезана. Сцена вот здесь располагается. Здесь будет вход в раздевалку. Вот, за стойками. Вот это вот скошено, это раздевалка будет, да? Да, ну это пока. Все это врезано будет и закрыто, скажем, плитами МДФ. Вот. Раздевалка для артистов и женская раздевалка. Дальше из нее проход душ. Вот. И туалет. Стояк, потому что с первого этажа идет где-то вот так вот. С той стороны вход с лестницы, которую варят, мы начинали, да, уличная. Вот. Заход сюда, в зал. И дальше вход в мальчиковую раздевалку и душ тоже. Вот. А туалет, двери отсюда будут, женский и мужской. Здесь тоже... Два душа и два санузла вот здесь, вот этот угол. Вот это зона общения тоже. Здесь уголок, стол будет и так далее. Вот. И, ну, это несколько... Спальня. Да. Хорошо. Ну да, да, тут... Но сейчас здесь живут... Кабачки. Тут съехал человек, побыл у нас. Так. Ну вот, скажем так, это уголок. Ну, там плазма будет, чтобы можно на ней было что-то показывать там через компьютер. Это еще один уголок, куда можно уединиться к какой-то группке после общей большой беседы там в зале. И таких зон будет много. А вот здесь вот, Паш, ты как раз подошел к моменту интересному. Вот между вот этими двумя лестницами... Сейчас я еще не верю. Где? Вот, вот лестница, ну, где мы были, да, из блока. Здание. И с той стороны металлическое. Здесь будет 6 метров из-под окна за москитной сеткой. Внизу плитка, стол большой. Это еще одна зона с северной стороны, когда жарко, здесь прохладно. Вот. Ну и санузел рядом, и кухня все рядом тоже. Ну и отсюда видно огород. Ну, короче говоря, вот канава за лиственницами. Это будет бассейн. С горячей водой. Ну, чтобы зимой можно купаться было. Да. Навес откатывающийся и закатывающийся. Вот. Вот там левее, справа от колец видно, да, бетонные кольца. Справа от них будет баня. А за ней, туда дальше, будет холодный бассейн с холодной водой. Вот отсюда, сверху, как в гидропарке, будет, ну, горка, в общем, туда, в бассейн. То есть, это будет выше еще. У нас же будет закрываться дверь. И вот с потолковой части будет, как бы, выход на горки в бассейн. Вот. А там, вот этот участок, по периметру, будут теремки. Теремки, хоззона. Ну, курятник будет там, коровник на одну коровку, чтобы учебные, так, чтобы дети могли за сиськи подергать. Вот. А вправо посмотрите, это огород, тепличка для, ну, скажем, для себя на учебной деревне. Там. Ну, все здесь они выращивают. Огород еще и снизу, там, у речки заливает. Где река в половоде. Вот мы сверху из окна смотрели. Вот отсюда и до туда будет под крышей. Вот так вот. Ну, вот где выходят у нас балки, да? Как раз. Нет, из-под окна выше. А, из-под выше еще. Выше будет, да. И 6 метров площадка это будет. Ну, 6 метров это прям много, да. Прям так. А с основой, то есть здесь будут стоять. Вот отсюда будет это идти. Вот, вот отсюда будет идти под окно 12 метров, короче говоря, вот так и 6 метров вот так. Угу. Вот. Это основательно. Да. Ну, пол плитка, москитная сетка. А вот это вот, мы не оговорили, вот это будет все гардеробное. Вот. То есть это не вот. Копия, как сейчас? Как нет, сейчас дверь будет вот здесь. Здесь еще будет пешеходная дорожка, ступеньки туда дальше, по всей ширине. И вот здесь вот мы, вошел я с пешеходной дорожкой, поднялся по ступенькам, встал на пешеходную дорожку, вот так дверь, вошел. Вот здесь полки под обувь, вот, разулись, вот зашел я в гардеробную сюда. Дверь вот здесь вот будет, вот так дверь. И вот так прилавок, вот это все гардеробное будет. Вот до края бетона. То есть, чтобы вошел, разулся, разделся, и дальше по лестнице, хоть туда, хоть сюда, на первый этаж. Здесь баня, справа горячий бассейн, слева холодный. И отсюда горка в бассейн. Как, да, как будет, как в гидропарке. Сейчас мы идем туда, в одно из мест, где была огородная деревня. Одна из первых, да? Нет, это не одна из первых. Да, да, да. Даже в Москве. Один сезон она была в Москве. Вот так вот от колец, вот так вот. Вот сюда, видите, покосили. Вот здесь будет пруд до очистки. То есть здесь настолько мощная будет очистка стоков, что вода здесь будет уже чистая. Уже сюда будет поступать технически чистая вода, а белокрыльник, аир, они обеззараживают вообще ее. И отсюда поливать же будем, пиявок сюда запустим медицинских. Вот место огородной деревни. Здесь вчера могли костер пожечь. Но не... Когда здесь была огородная деревня, дома еще не было, я так понимаю. Да? Был, почему? То есть они бы все-таки жили не в диких условиях, а достаточно близко, получается, да? Для них за дорогой, как мы говорим, для вас земли нет. То есть нас нету для вас. Их задача была осваивать с нуля поднадножными видами ресурса. Вот. ВКонтакте есть группа «Огородная деревня». Там мы выкладываем ролики за весь сезон. Вот. Ну и сейчас, как бы, у нас этот сезон, можно считать, ее почти не было. Он смешанный, огородно-учебно-деревенский. Вот. Да, здесь будет вырыт пруд. Дамбу мы насыпали соседу с той стороны. За дамбой он рыбу разводит. Он вообще рыбак, ну, очень толковый мужик. И вот здесь вот будет дамбочка. Мы тоже будем, когда рыть шокер этот, то мы вот здесь насыпем дамбу. То есть здесь будет большой пруд. И, ну, естественно, хотя она временная, эта банька. Как видите, наспех сколоченная. Можно зайти посмотреть, если хочешь. Туда. Ну, главное, общий. Она с парилкой, все там. Как положено, да? Да. Ну, как вы видите, почему, говорю, временная? Ну, как хламидиоз, да? Как у бомжей, короче. А у нас и есть формула. Если мы куда-то приходим, где нет вообще условий, то есть формула косо-криво, лишь бы живо. Что это означает? Это означает, чтобы работали функции. Неважно, как это выглядит. Главное, чтобы была жива функция. Чтобы... Ну, а это что? Где помыться? Где постираться? Где есть приготовить? Лучше, конечно, такая, чем никакой. Ну, вы зайдите, посмотрите. Там, зайди, Наташ. То есть началось с настороженности, а теперь, ну что, я говорю, мы им дамбу отсыпали, молоко привозим безоплатно, просто без денег отдаем, он нам рыбу приносит безоплатно. Ну, соли... соседи, да, да, да. То есть мы перевели практически общение с ним в бесфинансовую зону. Они сами перешли, мы просто от себя, а им то ли неудобно, то ли не знаю, что... Но он вначале солярку приносил, мы отказывались. Вот. Потом пришла жена Света и говорит, ну, ребят, вы рыбу-то едите, там, копченую, там, то все. Ну, да, вот, все, поняла. И притаскивает, он позавчера притащили целую сумку там рыбы. Вот. Ну, скажем так, мы не претендуем на то, чтобы нам что-то несли. Но... Знаете, отказываться могут даже обижаться. Нет, ну да, если люди от души... Вот. Хотят, дать, то... У нас в опыте есть. Мы за 3 дня переполюсовали в Калужской области деревню из финансового в бесфинансовые отношения. За 3 дня? Да. Вот, но... Что, так люди могут так быстро меняться? А у них ни хрена не было. Потому... А вот... Если ни хрена не было, это другое. Вот слушай, а мы им ничего не давали. Ну, если хотите, я расскажу. Интересно это? Конечно. Ну, мы в Калужской земле области брали землю в Козельском районе, Волоконовский сельсовет на Жиздре. Нас охотники-рыбаки привезли, показали, говорят, это практически одно из самых красивых мест области. Действительно. Ну и потенциальное. В речке Мореный дуб, то есть чем заниматься. Это, считай, канал самообеспечения. И заброшенная деревушка, до нее свет доходил, электричество, но она полуразрушенная. Вот. И мы там участок приглядели, пол дома рухнуло, пол под крышей, думаем, вот здесь где, стартануть хорошо. А рядом была деревня, домов 6, наверное, маленькая. Ну как, 2 километра до нее. Вот мы приехали и говорим... Дядь Женя звали, тетя Нюра ее, а его дядь Женя, деда с бабушкой. И говорим, у вас дом стоит вот рядом, это чей? А тебе чего надо? Я говорю, ну мы хотели бы снять на 2-3 дня. Вот. Нет. Мы говорим, дедушка, мы не бандиты. Ну, короче говоря, бабка выходит, смотрела, откроем. Ну, открыли, помыли все, полы там привели в порядок. И пошли по деревне, смотрим. А деду говорим, если что надо, мы тебе поможем, ты только скажи. Он, у меня денег нету. Мы говорим, да не надо нам деньги, мы тебе просто так поможем. Как раз хитрый взгляд такой, а что вам надо? Не говорит, но взгляд говорит так. Ну ладно, закинули удочку, пошли дальше. Смотрим, деревенский колодец вообще развалился, гнилой сруб. Ну, короче говоря, мы разобрали его, там, чистим, подходят. А что это вы тут? Мы говорим, ну, колодец вам делаем нормальный. Что, сельсовет деньги, что ли, выделил? Мы говорим, да нет. А что это вы? Я говорю, ну, просто хотим, чтобы вода была нормальная, чтобы сруб был нормальный колодец. Развернулись, ушли, блин. Вот, сделали колодец, подходим к дядь Жене, говорит, дядь Жень, ты действительно не стесняйся, ты, если что надо, скажи, он, так, ну вот, если только елку поставить, антенну, чтобы телевизор, ну давай, поставили ему антенну, дальше, говорим, что надо еще, тут дед уже зашевелился, говорит, ну, крышу бы перекрыть. Вот. А к нему приехали дети и выйдут, смотрят на нас, глаза вылупили, не, ну, не понимающие глаза, что, ну, хорошо, а что есть-то он? Ну, что, рубероид, я говорю, ну, а рейка есть? Рейки нету. А чем же мы тебе пришивать будем? Доски есть, он, ну, доска есть какая-то там, горбыль. Ну, мы топором, молотком распустили на рейке это, перекрыли ему крышу. Когда крыли, бабка вылетает с кастрюлькой полной пирожков. Я говорю, бабнюр, мы же говорили, не надо, у нас все есть, еда своя, все есть свое. Я же сказала, вот, так. Потом я в дом зашел, что-то оторвался от ребят. Захожу в дом, бабка идет тихонько. А дверь вот так открывается. Тут стол, вот так дверь, вот так стол, а вот сюда дверь открывается. Я раз за дверь. Она так с банкой огурцов так раз посмотрела, никого нет. Подходит, ставит, поставила к столу. Я говорю, бабнюр! Так... Вон. Я вот тут, понимаете, это когда мат принимается не как мат, а как что. И вот тут я понял, уже отказываться просто обидишь. Это я рассказываю к чему. Некоторые за 10 рублей, за рубль там удавятся и удавят там. Вот. То есть, а когда душа с душой начинает разговаривать, здесь совсем другие отношения. И приходят уже к нам соседи, там подходят, говорят, слушайте, а что вы так? То есть открылись уже. Я говорю, ну что, мы у вас в соседях будем, наверное, если нам вот дом продадут этот. Вот. А кто? Я говорю, вот все. А сколько просят? Я говорю, да 60 тысяч, а там полуразваленный дом. Что ж такое-то, люди такие, вот, ну, ладно, и говорят соседи уже, а, перед этим еще дети подбегают, я по голове погладил, не я, Сашка, он сейчас в ковчеге, Богомолов, а ему, ты что чужих детей приваживаешь? Раз это не было, а это сами пришли уже, открылись и говорят, а что вы, как вы, мы говорим, ну, смотрите, как все живут. По норам позабивались, и все. Раньше же деревня как семья была. Один одно, другое, третье стоит. И что, с нами рядом жить будете? Да. Я кур могу держать. Другая. Да я поросят, вы только с кормами помогайте. Срослось, да. Представляешь, трое суток. Ну, мы все, аж, знаешь, аж мурашки идут так классно внутри. Уже уезжаем, собрались, и слышу, а там горка такая, и у дяди Жени Бабнюры огород там наверху был. Мы уезжаем, уже выезжаем из деревушки, крик «Стой!» Бабка несется вот так, с подолом полный, помидоры, там, перцы, то все. Вот. Ну, остановились, взяли, конечно, это все, хотя у самих было и помидоры там. Вот, и плачет, дядя Женя сидит, плачет, говорит, откуда же вас вынесло, божьи люди? То есть, можно, но в разных условиях можно по-разному подходить, скажем, к построению связи с местными. Почему? Разное качество людей. Нужно вначале прочувствовать, как они реагируют, увидеть, почему так реагируют. Я сейчас не буду рассказывать, как у нас строились отношения здесь, но в результате вот трактор нам отдан в преференцию. Преференция – это безоплатное пользование. Мне кажется, просто люди ждут подвоха. Их вот время приучило, что надо всего вот опасаться других людей, и поэтому они вот такие. А как тогда этот опасения эти развеять? Ну, пойти им навстречу. Полезностью. Полезностью, да. Пришли в район, посмотрите, если ничего, никого нет, ну какие-то маленькие магазинчики, там мастерская какая-то, не отбивай у них хлеб, не начинай заниматься этой формой деятельности, найди белые пятна в экономике и начни заниматься этим, согласуя с ними. Угу. Вот. Вот так вот, в принципе, надо просто делать полезные для района, для людей дела. Но смотреть по качеству, потому что для одних сделаешь, потом не будешь знать, как на шею садятся. Такое тоже есть. Это не массово, но есть. Вот. Сейчас у нас этого нет. Мы это просто предвосхитили. Вот. Но у нас так появились на Соборном углу 6 участков. Нам в аренду с последующим выкупом отдали на земле поселений. То есть у нас в черте поселения практически забрали участки свободные, куда, ну, газ же провели в лес туда. И это что означает? Ну, речки, то все, представляете, электричество, газ. Вот. Появились желающие. А какие желающие? Алкоголь, наркотики, кто придет, неизвестно. Поэтому поговорили с администрацией, они нам пошли навстречу. Ну и вот, да много чего мы с ними. В результате в центре района, назад поедете, можете заехать в физкультурно-оздоровительный комплекс ФОК. Самое большое здание в районе практически. Современный спортивный центр. Вон Егорка уже золотые медали таскает. Отсюда с района есть уже олимпийские чемпионы. Яна Кудрявцева, к примеру, по художественной гимнастике. Угу. Вот. Детей с улицы. То есть рассказать много что есть. Все сразу не расскажешь. Поехали. У нас задача какая? Детский лагерь. Да. Так? Да. Итак, мы приехали туда, где планируется создать семейный лагерь. Константин Николаевич, расскажите нам, пожалуйста, где тут, что, как? Ну, сейчас Леший вас прокрутит. Будет крутить, вертеть, распутывать мысли. Значит, это урочище. Урочищем называли там, где, те места, где были деревни. Вот. Вот эта полянка, она на взгорке. Вот тут три линии с правой стороны от оператора, по-нашему с левой. Значит, три линии сосны. Вот между ними будет определенные там мероприятия проводиться. То есть палаточные какие-то зоны там будут сделаны. Вот солнышко сквозь сосны пробивается. Это вот между первой и второй линией сосен. Между второй и третьей тоже. А дальше, скажем, там река. Мы туда пройдем. Проедем даже. То есть это рядом. Здесь метров, ну, 200 где-то, может, до речки. Вот то место, где мы стоим, вот здесь, это полянка, это взгорок. Пожалуйста, Павел, поверните наоборот, в обратную сторону. вот сквозь березок, да, виден прогал. И дальше сквозь березок видна большая крона ивы. Вот вся эта полоса, это будут теремки. Теремок, огород, теремок, огород, теремок, огород. Ну как огород? Кто-то с семьей выехали, кто-то захочет посадить что-то. Лук там, редиска, не знаю, себе подножный корм. Вот. Ну, само собой, это на лето, чтобы могли выезжать семьи с детьми. Это начало, лагерь этот, это начало практически детского садика, школы будущей. То есть здесь будем притирать и сжимать отношения между семьями, более плотные отношения, которые должны вылиться вот уже реально в школу. Как я сказал, вот где ива, это крона большого дерева, там большая заводь. Здесь перед, ним, перед вот этим вот низинкой, возле нее, наоборот, высокое место, где мы планируем с детишками сделать верфь. И строить струги. По весне вода заходит туда, и по полой воде можно выйти в Угру, в Оку, в Волгу и в Каспий. Вот так у нас уже есть точки водного маршрута. Это что планируется? Ну, детям это интересно. Вот. А так как здесь междуречье, то есть здесь не просто Угра, а с той стороны одна маленькая речушка вливается, горная, здесь другая. То есть это междуречье. Угу. Вот. Здесь практически вообще рядом можно поставить лодки. Ну, сколько метров? 50 тут. 30 даже, наверное. Угу. Вот где деревья растут, тут балка, она с родником. А здесь, значит, вода уже стоит. Вот. Посему, как бы, здесь очень удобно. А налево, вот покажите, вот этот прогал, откуда мы приехали, сверху оттуда, на бугре. Там 1,7 гектара, там будет ресторанно-гостиничный комплекс. То есть, что будет здесь на этой земле? Ресторанно-гостиничный комплекс, так как это воспитательно-образовательный, оздоровительно-развлекательный, аграрно-туристический комплекс, то здесь несколько, скажем, слоев по качеству людей будет. Кому надо, пожалуйста, но алкоголя там не будет. Вот. Здесь, как я уже сказал, линия под семейный лагерь. Дальше у Угры, у самой, будет остановка байдарочников, лагерь. И в конце, вот там, где ива, да, большая, крона большая, там огородная деревня, лагерь будет постоянный. То есть здесь получается, что 4 уровня, да, байдарочники, линия, линия огородная деревня, линия семейный лагерь и линия ресторанно-гостиничный комплекс. Вопрос, а как сюда приезжать, как организован приезд будет, если у кого-то нету машины? А если машина, то, да, то есть, получается, они будут где-то останавливаться, а потом сюда приходить, будет какая-то площадка, парковка, или это, ну, как в начале, скажем, первый эшелон – это спецназ. Это те, кто будет практически первые постройки делать. Кто будет работать. Кто, ага. Вот. Ну, это мужья, скажем так. Ну, может, как кто-то из жены. Вот. Мы, так как у нас соборный угол не так далеко отсюда, то мы практически прокосим здесь все, что, если надо, вспашем, пробороним, выровняем где-то. То есть приведем в соответствие с правовыми всеми этими делами. Ну, даже возле речки нужно, чтобы организовать лагерь, нужно бочку с водой иметь. Где, рядом с костром, чтобы залить. Нужно прокашивать, нужно обработку против клеща. Как бы, ну, по опыту скажу, что если мы прокашиваем хорошо, низенько все, если мы все это убираем, то клеща практически нет. Угу. Вот. Но все равно проведем. Ну, да. Для комиссии, для всего это надо сделать. Естественно, мы с администрацией все это согласовываем. То есть мы уже говорили кое о чем в администрации района. Ну, то есть, если будет необходимо, допустим, вот мужчина скажет, я готов приехать строить, но мне не на чем добраться, вы поможете доехать. Ну, как вы видите, одна лошадка вот на нем. Потом можем трактор с куном прицепить прям, где как пассажирский вагон за ним. Вот. Кроме того, здесь я показывал, дорогу выровняли. Сюда мы специально не хотим, чтобы ничего шло такого. С этой стороны, с обратной стороны, есть заезд. Вот. Мы, но тут через речку ехать. А мост через речку, понтон, не всякий поедет по нему. Вот. Нет, мы там будем? Мы, нет, мы на другом понтоне Хорошо. Будем. Через другую речку. А такой же мост. Вот. Я по приезду. Приезжают, значит, можно на «Ласточке» 2 часа 11 минут, 2 часа 33 минуты до Вязьмы. Можно до Гагарина, вот, полтора часа там ехать. Но удобнее для Вязьмы, меньше на машине везти. Оттуда, значит, можно приехать на такси, можно приехать на автобусе. Если приедет много, мы подключимся к этому делу. А может быть организовано чисто транспортное авто. Сгруппировались люди, ну и практически заказали там автобус или еще что-то. Мы брали сюда каршеринг. Брали бычка, можно взять автобус. Вот. И вообще 8 тысяч, по-моему, нам обошлось. То есть решаем. На сутки. С транспортом проблем, в общем-то, нет. Да, я к этому. А приезжают в учебную деревню вначале, там скидывают все, там осваиваются, я имею в виду. Ряд теремков, карантинная зона, куда, в принципе, и могут приезжать, как пересадка такая. Можно машины бросить там и так далее, чтобы не переживать. Не... А вот вопрос по поводу инфраструктуры, допустим. Семейный лагерь – это уже для более таких продвинутых, да, людей будет, да. Которые готовы где-то в палатках пожить, еще что-то. Но все равно там как-то это… Ну, или это будет продумываться уже в ходе построения? Нет, мы сейчас планируем, как я сказал, огородная деревня – это палатки. Да. Это с нуля. Они должны за сезон, в принципе, сами отстроить сезонную инфраструктуру. Санзону, спальную зону… кухонную зону, дальше тусовочную зону, рабочую зону, ну, огородную. Это шалаши, палатки и так далее. Но здесь теремки. Теремки – это уже обустроенное жилье, по сути. Может, пару первых мы поставим там без кухни, без душа, туалета, но дальше это будет. Вот. То есть, получается, будет индивидуальный, да? Семейный. Семейные, то есть в теремке будет семья, своя одна кухня, семья. Своя кухня, своя, своя, ну, свой туалет и ванная. Да, еще кухня будет, отдельная кухня будет у пристани байдарочников. То есть там будет общепит, вот, там будет кухня, там будет где посидеть, ну, скажем так, кафешка рядом. Вот, пристань, баня, магазин, общепит. Отсюда далеко идти? Это вообще, вот, это все в одном кластере. А я вот думаю, вот как бы получается же, они будут ячейками, да, домик полностью на самообеспечении. А может быть, и, ну, иметь разные варианты или рассмотреть там вариант, когда есть общая кухня, когда, ну, допустим, женщины, они иногда устают от кухни, хотят не готовить. Ну, я же сказал только что, то есть, Наташа. Ну, это для байдарочников. А почему? Почему? Вы что? Да, если это в нормальном. То есть, нет, к тому, что можно же, допустим, несколько семей, они между собой друг на друга готовят, там кто-то готовит, кто-то еще что-то. Вот мы, ты практически, да, говоришь то, о чем мы думали. Чтобы здесь никого не нанимать, ничего не это. Семьи, которые пришли на лето, просто как дежурство, взаимозаменяясь, да, на этой кухне. Вот. Ага. Ну и свое есть. Ну, как мы коров вот у нас доят по очереди там. Если надо кому-то куда-то уехать, просто меняются очередью там. Так же и здесь. Я думаю, это рационально. Во-первых, сплачиваются люди. Да, да. Задача не просто, слушайте, куда поехать летом? Семье с детьми полно. Да. Но где есть места, которые как инструмент ведут к сплочению между семьями? Ведь это, возможно, будущие общины. Да, это способ научиться взаимодействовать между собой, договариваться. Мягкий, что-то самый мягкий, как, скажем более, так. Или солид. Да. И из тех, кто способен жить вместе, скажем, они уже будут дальше уплотняться. в общие дела. Кто не способен, ну, может так и оставаться, на лето приехал. Обособленно, да. Да. Ну, естественно, будет волейбольная площадка, там, то есть теннис и так далее, все это. Но самое интересное, здесь, я же не просто сказал, историческое тоже, это места непростые. Здесь Ефремовская армия, три армии легли наших, то есть это земля памяти. Здесь Давыдов гонял наполеоновских солдат войска. Здесь полегло 400 человек поляков, разгромили их отряд в 12 году, 1612. Вот. Ну, может, не в 12-м, ну, где-то вот рядом. Короче, в период смуты. Вот. Здесь Батыев вброд, то есть стояние на реке Угры. И туда, в сторону Боровска тоже. То есть здесь и разъезды были. Ну, не просто ж так Батыев брод называется. Здесь курганы третьего медного века. Третьего века. Вот. То есть здесь интереснейшие места. Ну, и это бывшие старые горы. То есть перепад высот большой, вы все это увидите. Речки все извилистые, каменные. То есть это что дает? Это дает возможность сделать нам мастерскую без электричества. Если мы не только обеспечиваем быт горизонтально, оперативно бытовые потребности людей, но мы обеспечиваем еще деятельность, которая заглядывает дальше, за горизонт человеческой жизни, то мы должны и тактические дела по масштабу, и стратегические, и глобальные планировать, увязывать их в единую цепочку. И реализовывать. Отсюда, почему я за это заговорил? Потому что, что такое мастерская без электричества? Вода, быстрая в речках, мельничные колеса, и маслобойка, там, пилорама швейная, там, ну и так далее. Все, что использует движение, все может быть колесами приведено здесь. Как конкуренция, мы не конкуренты, потому что у нас нет валового национального продукта. Вот. Но если рубануть электричество, мы остаемся на плаву. Вот. Ну и само собой, как воспитательный образовательный эффект, мы можем показывать, строя мастерскую, да, много что у нас уже есть, и пилорама, там, и по металлу, и по дереву. Вот. Мы можем заниматься с ребятней лучше на примере. Егорка, ему было 4,5 года, значит, мы возились в мастерской у нас, и он молотком сидел, просто долбил по деревяшке, по гвоздям в деревяшке. Мы сказали: Егор, что впустую вот так это делать? Вот зачем, говорит, и гвозди портить, и там. Он: а что? Я говорю: сделай табуретку. Короче, в 4,5 года Егорка у нас первую свою табуретку сделал. Вот. Ну, направлять их. Они любят возиться рядом с взрослыми. Точно так же девочки, там, кухня, швейные дела и так далее. Все это можно. А теперь представьте, мастерская, ряд, скажем, устройств, которые питаются не электричеством, а механической, да, механически энергию берут от реки. Это же конкретно школа, ремесленно-прикладная школа. Теперь представьте, во что могут перерасти наши летние лагеря семейные. Вначале летние, потом круглогодичные. Здорово, да. Ну, а разная развлекуха может быть между линиями сосны. Много что здесь можно сделать, много что идей. Есть, все их сейчас высказывать не буду. Ну вот это место, как бы мы тут любим купаться, с этой стороны нет течения, а стоит течение быстрое. Ну и глубоко, и поплавать можно, и на песке горячем. А с той стороны лес сосновый, 15 тысяч гектар соснового леса. Это легкие практически, мощнейшие легкие. Ну и Угра, это федеральный маршрут байдарочников. Тут каждое лето много проплывает, очень много людей проплывает. Поэтому как бы мы и хотим сделать такую облагороженную стоянку для байдарочников. Теремки-то им не нужны. Они с Москвы не для этого на природу выбирались. Ну а место под палатки прокошенное, там общий пит, магазин с сельскими продуктами, банька. Я думаю, это востребовано будет. Ну, у меня сестра ходила по маршруту, ну, и сплавлялась по рекам. И она говорит: Кость, ты за теремки никакие можешь даже не думать. Палатки, то есть мы народ такой, романтики. Вот. Ну, вот как-то так. А за поворотом, вот на повороте прям, да, и идет слияние с маленькой речкой. С правой стороны от маленькой реки, это где мы сейчас были, вон та ива большая, мы ее наблюдали рядом. Вот, это как бы наша земля там. А все-таки остановку-то, вот этот байдарочный центр, на каком месте, вот прям здесь? Нет, на своей земле, зачем? А, там? Там, конечно. Угу. Получается, будет байдарки, а потом семейный лагерь, да? Семейный лагерь, чуть левее огородная деревня, и выше на бугре ресторан и гостиничный комплекс. Мы едем домой, мы очень устали, нам понравилась поездка, нам понравилось у Лешего. 2 дня пролетело просто незаметно. Вы вместе с нами видели территорию и природу, эту прекрасную, чистейшую природу, где планируется создать семейный лагерь. Но там нужно принять участие и нужно что-то сделать, с чего-то начинать. Если вам это интересно, если бы вы хотели с семьей отдыхать в этом пространстве, переходите по ссылочке внизу в чат по вопросам организации семейного лагеря. А если вас заинтересовала учебная деревня, о которой рассказывал Леший, также будет внизу ссылочка на чат общины, где есть ветка учебной деревни. Константин Николаевич вам все расскажет. Сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Пока.